Трек 13. Время действия – 22 августа, ближе к вечеру. Место действия – Сеул, телефонный звонок. Добрый день, господин Пак Юсон. Я Чо Суман, владелец компании SM Entertainment. Мы с вами лично не знакомы, но у меня возникла необходимость переговорить с вами. О, сам господин Чо Суман? Добрый день. Весьма неожиданно получить от вас звонок. Прошу позволить мне спросить, чем же он для вас удивителен? Но, господин Чо Суман, вы же не будете отрицать, что наши компании конкурируют друг с другом? А, вы об этом. Юсон Си, я знаю, вы недавно в должности руководителя и наверняка еще не знаете всех секретных ингредиентов на кухне Большой Четверки. Хоть все мы, владельцы компаний, боремся за один рынок, но это отнюдь не мешает нам находиться, если не в приятельских, то в хороших деловых отношениях друг с другом. Хороший предохранитель от неожиданных потрясений, приносящих неоправданные убытки. Вы понимаете, о чем я? Вполне, Суман Си. Не стоит нарушать установившиеся правила игры без особой на то необходимости. Стабильность позволяет предсказуемо зарабатывать всем. Я сторонник подобного взгляда на ведение бизнеса, Суман Си. Очень приятно слышать это, господин Юсон. Скажу вам, что у меня хорошие деловые отношения с господином Санхёном, и мы не раз совместно решали к обоюдной выгоде различные вопросы, которые порой возникали в бизнесе. Но, к сожалению, здоровье президента Санхёна сейчас не позволяет ему заниматься делами. Поэтому я звоню вам, господин Юсон, как человеку, управляющему делами его агентства. Есть проблема. Или даже, скорее, не проблема, а вопрос, который бы мне хотелось обсудить. Слушаю вас внимательно, господин Чо Суман. Вопрос касается IU и Агдан. Вы же знаете, что они будут совместно участвовать в дефиле французских домов моды? Да, конечно. Разумеется, мне это известно. Меня волнует вопрос их отношений. Уже 9 с лишним недель IU удерживает первое место во французском чарте с композицией «Джоли такси». Скажу откровенно, результат совершенно для меня неожиданный, хотя, не скрою, весьма приятный. Однако сложилась ситуация, в которой IU сейчас получает славу, награды и деньги за свои выступления, но автором ее звездного сингла является Юнми, которая не получила от этого ничего. Господин Юсон, меня беспокоит, как пройдет их нынешняя встреча. Пак Юнми, несомненно, весьма талантлива. Но вместе с тем я скажу, совершенно при этом не желая как-то умалить ее достоинство или бросить тень на агентство Fan Entertainment, что она не так давно работает в шоу-бизнесе и, соответственно, не настолько профессиональна, как IU, в плане управления своими эмоциями. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы опасаетесь, что встреча IU и Агдан может превратиться в скандал? К сожалению, да. Вы, возможно, знаете, что IU приглашала Агдан на свой день рождения, где Юнми и подарила ей Джоли такси. Но, к сожалению, после произошел скандал с утечкой видео с этого дня рождения, после которого IU удалила Агдан из списка друзей. И вот теперь IU возвращается из Франции, которую она покорила благодаря полученному подарку. Опять же, не хочу вас обидеть, но Агдан, как и все талантливые люди, зачастую живет эмоциями, а не занимается выбором лучшей стратегии решения сложной ситуации. Мне бы совершенно не хотелось, чтобы на репетиции дефиле возник ненужный всплеск эмоций с последующим перерастанием в полноценный скандал, не несущий выгоды нашим обоим агентствам, Юсон Си. Да, я понимаю вас, господин Чо Суман. Действительно, подобное происшествие может стать прискорбным событием, которое даст пищу только СМИ, но никак не сотрудникам наших с вами агентств. Суман Си, я понимаю ваше беспокойство и уверяю вас, что постараюсь сделать все, чтобы подобное не произошло. Но я знаю Агдан и предвижу тут некоторые сложности. Как вы правильно заметили, опыта работы у нее, к сожалению, еще маловато. Конечно, прямой запрет она выполнит, но будет стоять с таким лицом, по которому всем все будет понятно. Уверен, что такого тоже не нужно. Понимаю вас, господин Юсон. К каждому артисту нужен свой подход. Я внимательно выслушаю ваши предложения, что можно с этим сделать. Как вы правильно заметили, Агдан – творческая личность. И как любая творческая личность, жаждет публичного признания своих заслуг. Думаю, что несколько слов благодарности произнесенных Аю в ее адрес, переведут ситуацию из конфликтной в более комфортную, может даже в дружескую. Естественно, эти слова должны быть произнесены публично. Лучше всего, чтобы их услышала вся страна. Уверен, что с этим не будет никаких проблем, Юсон Си. Аю и так намеревалась это сделать. Я знаю, что она даже уже купила подарок для Юнми. Замечательно, Суман Си. Единственное, нужно предупредить Агдан до начала дефиле. Я сделаю это. Благодарю вас, Юсон Си. С вами приятно работать. Не стоит благодарности, Суман Си. Мы ведь делаем это не для себя, а для наших агентств. Именно так, господин Юсон, именно так. Раз у нас с вами так хорошо получается взаимодействовать, задам вам еще вопрос. Как вы смотрите на то, чтобы Агдан еще поработала с Аю в качестве композитора и автора песенника? Скажу честно, это неожиданное предложение, Суман Си. А в каком жанре или для какой аудитории вы хотели бы сделать эту работу? Думалось о еще нескольких песнях на французском языке. Вот как? Я слышал, что вы заключили договор с французским лейблом для выпуска диска IU и его продвижения. Совершенно верно. Но, признаюсь, меня беспокоит результат этого сотрудничества. Там в первый раз работают с корейским исполнителем. У них иной менталитет, иной взгляд на жизнь, иной стиль работы. Боюсь, из-за недопонимания они не смогут в полной мере раскрыть талант IU. Агдан в этом плане выглядит для меня гораздо предпочтительней. Она тоже кореянка, у нее есть чувство IU как исполнительницы. Она это уже продемонстрировала, написав ей замечательную песню, которая буквально в несколько недель стала европейским хитом. Соглашусь, Суман Си, что ваши опасения в отношении французов не безосновательны. Но как вы видите эту совместную работу? И что получат ее участники? Очевидно, что IU очень популярна в Корее. А теперь она очень популярна еще во Франции и в Европе. Популярность ее здесь, в Корее, от этого тоже выросла. IU может открыть Агдан путь к славе. Например, совместные выступления. Здесь или во Франции. А если этот вариант по какой-то причине невозможен, то IU может благодарить публично Агдан как автора своих песен, ну и с соответствующими отчислениями вашему агентству, как предоставившему автора. Что вы на это скажете, Юсон Си? Скажу, что это весьма интересное предложение, господин Суман. Понятное дело, что я не могу вам ответить немедленно. Мне нужно это обдумать, и такие договоренности не обсуждаются по телефону. Конечно, господин Юсон, мы с вами встретимся для более подробного обсуждения, как только вы будете готовы. Единственное, прошу вас поторопиться. Все меняется очень быстро. Я понял вас, господин Суман. Обещаю вам, что решение будет принято в ближайшее время. Спасибо, господин Юсон. Было приятно с вами иметь дело. Это были все вопросы, которые я хотел обсудить. Всего наилучшего. Мне тоже было приятно с вами общаться, господин Суман. Всего наилучшего. Юсон, отключившись, сосредоточенно тыкает пальцем в экран, занося номер владельца SM Entertainment в список своих контактов. Закончив, он отставляет от себя зажатый в руке телефон и смотрит на его экран, оценивая результат. «Вау!» – с восхищением произносит он. «Какие у меня есть знакомства! Я крут! Я невероятно крут!»